Глава 26. Пришли Зифеи к Саулу в Геву и сказали: «А знаешь ли ты, что Давид прячется на холме Хахила, что у края Иешимонской пустыни?» Саул взял с собой отборный отряд из 3000 израильтян и отправился в пустыню Зиф на поиски Давида. Саул разбил лагерь на холме Хахила, что на краю Иешимонской пустыни рядом с дорогой. Давид, находясь в пустыне, узнал, что Саул пришел туда за ним. Послав разведчиков, Давид убедился, что Саул действительно рядом. Тогда Давид подошел к месту стоянки Саула и разглядел, где ложится на ночь сам Саул и где ложится его военачальник Авнер, сын Нера. Лагерь Саула был окружен поставленными по кругу повозками. Вокруг Саула располагались его люди. Давид сказал Ахимелеху Хетту и Авишаю, сыну Цируи, брату Иава: «Кто пойдет со мной в стан к Саулу?» «Я пойду с тобой», — ответил Авишай. Ночью Давид и Авишай пробрались в стан израильского войска и нашли Саула. Он спал. У изголовья было воткнуто в землю его копье. Авнер и воины лежали вокруг него. Авишай сказал Давиду: «Сегодня Бог отдает твоего врага тебе в руки. Одним ударом копья я могу пригвоздить его к земле. Второго удара не понадобится». Но Давид отвечал Авишаю: «Нет, не трогай его. Кто, подняв руку на помазанника Господа, избежит наказания? Клянусь Господом», — продолжал Давид, — «Господь сам лишит его жизни. Умрет ли он своей смертью или пойдет в бою? И сохрани меня, Господь, от того, чтобы поднять руку на помазанника его. Лучше возьми копье у него в изголовье и кувшин с водой, и пойдем отсюда». Давид взял копье и кувшин с водой у изголовья Саула, и они вернулись к себе. Никто их не видел, никто не заметил, что они приходили. Никто не проснулся. Господь навел на всех крепкий сон. Давид перешел на противоположный склон и, встав на вершине горы, довольно далеко от стана Саула, закричал, обращаясь к воинам и к Авнеру, сыну Нера: «Авнер, ответь мне! Кто ты? У тебя дело к царю?» — спросил Авнер. Давид сказал Авнеру: «Ты ведь настоящий мужчина, и нет равного тебе среди израильтян. Что же ты не охраняешь царя, своего господина? Кто угодно может прийти и убить царя, твоего господина. Нехорошо ты поступаешь. Клянусь Господом, казнить вас надо за то, что не бережете своего господина, помазанника Господа. Посмотри-ка, где царское копье и кувшин с водой, что были у него в изголовье». Саул узнал голос Давида и сказал: «Давид, сын мой, не твой ли голос я слышу?» «Да, царь и господин мой», — отвечал Давид. «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал и в чем провинился перед тобой? Пусть же царь и господин мой выслушает раба своего. Если это Господь возбудил тебя против меня, то пусть запах жертвы умилостивит его. А если люди, то да будут они прокляты перед Господом. Изгоняя меня, они лишают меня доли в его наследии и тем самым говорят мне: иди и служи другим богам. Но да не будет кровь моя пролита вдали от Господа. Словно на куропатку в горах вышел охотиться царь Израиля, чтобы поймать всего лишь блоху». Саул сказал: «Я виноват. Вернись, Давид, сын мой. Я не причиню тебе зла, ведь сегодня ты сохранил мне жизнь. Я поступал глупо, я безумно заблуждался». «Вот царское копье», — отвечал Давид. «Пусть кто-нибудь из воинов придет и заберет его. И пусть Господь воздаст каждому по его справедливости и верности. Сегодня он отдал тебя в мою власть, но я не захотел поднимать руку на помазанника Господа. Как сегодня я сохранил жизнь тебе, пусть также Господь хранит меня и избавляет от всякой опасности». Саул сказал Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид! За что возьмешься, то доведешь до конца, и чего захочешь, того непременно добьешься». Давид пошел дальше, а Саул возвратился к себе.